Денис. Каждое утро, едва разлепив глаза, он тянулся к телефону. Смотрел статистику, изменения за ночь. Население 506, счастье 37%, 39%, 40%. Цивилизованность 57%, 63%, 68%. Осмысленность 88%, 87%, 89%. Денис ждал катастрофы. Черный лебедь неминуемо должен был появиться в третий раз. Тогда стратегия Славика провалится под гнетом новых неожиданных обстоятельств. Чем скорее это произойдет, тем больше будут шансы Дениса перехватить инициативу и в результате победить. Но дни проходили, Славик шел от успеха к успеху, а злые слова Элли эхом звучали у Дениса в голове. «Твой опекун навеки, дядюшка Роберт». На 16-й день эксперимента население на корабле достигло 510 человек, и проблема нехватки ресурсов обострилась. Славик при помощи луча убедил квантов, что место в иерархии должно иметь материальное подтверждение. Если ресурсов не хватает на всех, их надо распределять по справедливости: умным и успешным больше, глупым и неудачливым меньше. То ли Славик был столь талантлив, то ли кванты оказались хорошими учениками, но идея прошла на ура. Кванты стали распределять ресурсы в зависимости от личных заслуг и учебных успехов детей. Кто-то возмутился. Лиза обратилась к экипажу, убеждая вернуться к прежней системе, но ее не послушали. Осмысленность выросла на 2%. На 17-й день эксперимента численность экипажа составляла 512 человек. Элли потребовала предоставить ход ей. К удивлению Дениса, Славик легко согласился. Элли потребовала от луча прекратить зачатие на корабле и без того перенаселенном. Осмысленность упала сразу на 15%. Элли пришла в бешенство и заперлась в своей комнате. На 18-й день Марго о чем-то шепталась со Славиком за завтраком и неожиданно потребовала своего права на вмешательство, и Славик ей уступил. Денис ждал подвоха и не ошибся. Марго, явно под диктовку Славика, подарила лучу идею для квантов. Посещение рекреационной зоны, океана, по талонам. Талоны выдавались за успехи в работе и учебе, их можно было выиграть в лотерею. Осмысленность поднялась на 3%. «Почему вы не ценили это, пока оно было доступно? Свою свободу, свое, блин, равенство, да! Пафа, сов, рычажок вниз! Почему вы такие уроды?» Оставшись один в своей комнате, Денис разговаривал с квантами вслух. Чем нагляднее становился успех стратегии Славика, тем сильнее бесили Дениса смоделированные компьютером люди. «Настоящие бы не купились», — говорил он сам себе. «Настоящие люди, не виртуальные, нашли бы смысл жизни в творчестве, в любви, в воспитании детей, во всем, что у квантов уже было, было, чего еще?» Он ждал черного лебедя, но ничего не происходило. Денис все больше убеждался, что тот, кто играет против них, ждет последних дней эксперимента, не оставит времени, чтобы что-то исправить. Возможно, вся возня из-за рейтинга, надежды Элли, выжидательная позиция Дениса ничего не стоит. Если победы не будет, рейтингом можно будет подтереться. Вечером на 19-й день, когда Славик и Марго по обыкновению сидели в джакузи у бассейна, примчалась Элли и без единого слова начала топить Марго в пузырящейся теплой воде. Славик пришел на помощь Марго и вытащил Элли, брыкающуюся почти без применения силы, как щенка. Денис прибежал на крики, сперва ничего не понял. Потом проверил рейтинг участников в памяти своего телефона. Элли потеряла третье место. Славик шулерски подсадил Марго на третье. Элли опустилась на четвертое. И хотя особого значения эта перестановка не имела, сорвалась и натворила глупостей. Потом ей сделалось стыдно. Она снова заперлась у себя и утром на 20-й день не явилась в офис к 10, к началу работы. Идти на переговоры пришлось Денису. Он как дурак долго стоял под дверью, повторяя все те же давно протухшие аргументы. «Надо продолжать, еще ничего не закончилось». Те, кто играет против них, сделают свой ход, осмысленность упадет, За оставшиеся дни Денис вернет себе лидерство, вернет квантам утраченный смысл и вернет Элли надежду получить ее приз. Он сам себе не верил. Слова звучали неубедительно и пошло. Элли, разумеется, не отвечала. Денис начал чувствовать нездоровый озноб. В отличие от мягкотелой Марго, которой к тому же было что терять, Элли вполне могла упереться и погубить их всех. Подумаешь, учебный грант. Невелика цена в сравнении с остальными. Денис вернулся в офис. Славик все понял с одного взгляда и встал. Денису сделалось противно и липко на душе. Он сказал сквозь зубы, что не допустит насилия, хотя все понимали, что это блеф. Славик доброжелательно кивнул и предложил идти вместе. Денис пошел, преодолевая тошноту, просто для того, чтобы быть рядом и создавать иллюзию контроля. Славик крикнул Элли, чтобы та не стояла под дверью, примерился, разбежался и не то чтобы выломал, просто снес дверь с петель вместе с замком. В той самой комнате, где Денис впервые в жизни переспал с женщиной, на полу под фальшивым окном сидела Элли в розовой пижаме, улыбалась жуткой, неестественной улыбкой, смотрела стеклянными глазами. Славик поставил выломанную дверь к стене. «Идем!» Элли будто не слышала его. Мельком посмотрела на Дениса и отвернулась. Славик подошел к ней. Денис сжал кулаки. Славик подхватил Элли под мышки и закинул на плечо, как людоед, добычу. «Осторожнее!» — вякнул Денис. Выйдя из комнаты, Славик перехватил Элли поудобнее и так, босую, в пижаме, отнес в офис. Марго отвела глаза. Славик сгрузил Элли на ее место у стола. Она осталась сидеть, завесив лицо распущенными темными волосами. Календарь эксперимента на большом экране сменился статистикой. Население 512, счастье 43%, цивилизованность 71%, осмысленность 77%. «Луч, мы готовы к воздействию!» «Спокойно, почти весело», — сообщил Славик. Луч. Лиза. «Ни меня, ни вас тогда не было на борту луча. Но все-таки мы уже были». «Не было!» Влез семилетний Антоша, самый болтливый ребенок, которого Лиза когда-либо встречала в жизни. Сидящие рядом восьмилетние братья толкнули его с двух сторон, призывая к порядку. «Были!» — Лиза улыбнулась. С этой истории она всегда начинала свои сказки, но рассказывала всякий раз немного по-новому, чтобы они, знавшие все наперед, не успевали соскучиться. «Что такое квант?» «Это частичка света, это взрослый человек, который живет на луче, это неделимая величина физики», — сказал Адам. В последнее время сын Йока выделился из общей детской компании. В свои 10 лет выглядел подростком лет 13. Сам настоял, чтобы его перестали вносить в общий рейтинг успеваемости. Фора в 2 года, которую он имел в силу возраста, давала преимущество даже перед чудо-ребенком Мишель, и та все больше нервничала, обнаруживая Адама в рейтингах не позади, а впереди себя. У Адама была золотая звезда, нагрудный знак, который вручали только отличникам и только за особые заслуги. Но он не надел ее ни разу. Год назад он спросил у Лизы, какие науки надо учить, чтобы стать космофизиком, хотя мог бы спросить у луча. Лиза ценила его доверие. «Вы правы. Вы все по-своему правы. Луч — поток квантов, но луч — еще и электромагнитная волна. Мы — кванты, каждый по себе частица, личность, но не только. Луч имеет квантовую и волновую природу. Волна — это наша система ценностей, цивилизация. Легко хранить огонь в огромном костре, а попробуй сохранить его в единственном угольке на ветру. Луч — тонкая щепка, несущая огонь сквозь холод, пустоту, темноту. Они заскучали. Все, кроме Адама. Лиза улыбнулась. Ну, а теперь сказка. На одном корабле жила девочка. Высоко над головой покачивались, как лианы, веревочные лестницы и трапеции. Дети сидели на мягком покрытии гимнастического зала, и некоторые самые впечатлительные уже готовились зажимать ладонями уши. «Мишель тоже хочет слушать твои сказки». «Пусть приходит». Она говорит, что вокруг тебя собираются неудачники. Я, например. Она сама себе враг, Сезар. Но она свободна. Не хочет приходить, пусть не приходит. Лиза, а что случилось с отцом Адама? Она рассеянно поглядела на мальчишку, идущего рядом по внешней улице тропинки вокруг башни. Он умер, ты же знаешь. Отчего? Мы знаем, что Грег пожертвовал собой ради того, чтобы мы все могли родиться. Да. Отец Адама тоже пожертвовал собой. Я спрашивал Луча, он говорит, информация для совершеннолетних. Знаешь, сказала Лиза, я думаю, что с отцом Роджера случилась беда. Как в моих сказках, когда открывается тайный люк. Нет, нет, Сезар поежился. Твои сказки — это же выдумка, да? В последнем вопросе прозвучала надежда. Беда — не выдумка, сказала Лиза. Она может случиться с любым человеком, самым смелым. Отец Роджера погиб. Но никакая беда не отменит того, что мы несемся сквозь пустоту со скоростью света к точке, в которой все решится. К прибытию, к точке, где все живы. Положила ладонь на вихрастую русую голову и вспомнила, как трепала гладкие черные волосы маленькой Йока. Денис. Он проснулся, будто его огрели по затылку. Звук? Что-то было, теперь стихло. Что же такое он услышал во сне? Тишина в комнате и во всем коттедже. На часах на экране смартфона 6:01. Это не землетрясение. Здесь не трясет, но что-то случилось. Он встал, натянул штаны, сунул босые ноги в кроссовки, накинул рубашку, сунул телефон в задний карман, вышел из комнаты, прислушиваясь каждую секунду. Тишина. По лестнице он сошел на первый этаж и уже было уверился, что ему приснился кошмар и можно возвращаться в постель. Легкие шаги простучали в конце коридора и стихли. Человек бежал босиком, и был он легок, легче Дениса. Значит, Марго. Час назад, когда он отправился спать, Марго и Славик сидели в джакузи, подсвеченные снизу, и только что не целовались прилюдно. Денис мог 1000 раз повторять себе, что не имеет права судить, и тем более осуждать, но глядеть, как Марго прокладывает себе дорожку к победе, было страшно и стыдно. Тогда он вернулся в комнату, взял бумагу и карандаш, стал набрасывать стратегию, уже не надеясь на черного лебедя, на пролом. Что делать с экипажем Луча, как вывести его из-под влияния Славика? Читал книги, раздражался и ничего не понимал. Уснул носом в томик Сартра. И проснулся, будто его огрели по затылку. Кто здесь? Ванна джакузи пузырилась, как адский котел. Внутри никого не было. Денис ступал по дорожке, по траве, по плитке. Освещённый бассейн был ярко-голубым, как полуденное небо. В самом его центре лицом вниз лежало человеческое тело. Темная кожа, красные плавки. Под ногами Дениса захрустели обломки стекла. Он прыгнул, как был, в одежде и кроссовках. Подхватил тело в воде и потащил на мелкую часть бассейна. Здесь взвалил на плечо. Славик был очень тяжелый. У Дениса подгибались колени, он перевалил неподвижное тело на край бассейна, полуприкрытые глаза, серое лицо. Славик был мертв. Денис закричал, кулаком ударил по лицу мерзавца, провалившего все, погубившего всех. Эксперимент закончен. Луч не допустит до воздействия 3 участников в отсутствие 4-го. Боль в руке привела Дениса в себя. Надрываясь, он перекинул утопленника через колено, лицом вниз, дотянулся до мокрого, разинутого рта и, содрогаясь от отвращения, нащупал корень языка. Мгновение казалось, что все, можно не беспокоиться, этот мертвец не оживет. Но через секунду Славик дернулся, забился и изверг из себя воду, воду, воду, остатки пиццы. Денис отдернул перепачканную руку, готовый отрубить ее или вымыть немедленно. Славик закашлялся, захрипел. Денису показалось, что сейчас он упадет замертво и уже никогда не встанет. Славик дышал. Телефон, побывав в бассейне, продолжал работать. Отличное устройство. Неубиваемое, непотопляемое. Элли примчалась через минуту в пижаме и кроссовках. Денис за это время применил на практике все, что знал о первой помощи после утопления. Знал и умел он немало, но проведи Славик в бассейне на полминуты дольше, все навыки ушли бы коту под хвост. Денис успел вовремя. Теперь Славик сидел самостоятельно и сопел, держась за голову. На его курчавой макушке была рассечена кожа. Откашлившись, отплевавшись, он повторял одно только междометие. «Бля!» Элли оценила зрелище, не стала хвалить Дениса, не стала ни о чем спрашивать. Молча сложила руки на груди, как Наполеон. После всех унижений увидеть Славика в столь плачевном виде, от такого подарка не откажется даже император. Денис поднял с мраморного пола отколотое горлышко бутылки, огляделся. Пусто кругом. Подсвечены бассейны джакузи. В коттедже светятся служебные окна коридоров и холлов. «Бля!» — пробормотал Славик. «Ой, кто же у нас такой мокрый?» — нараспев запричитала Элли. «Ой, кто такой жалкий? А кого же шлюха огрела по голове бутылкой и скинула в бассейн? А не водись со шлюхами, Славик, и не забудь потом провериться на гонорею». «Заткнись!» — не выдержал Денис. «Бля!» — повторил Славик и часто заморгал, поводил руками перед лицом, будто отгоняя муть. «Славик!» — похолодев, позвал его Денис. Тот ухмыльнулся широко, глуповато, растерянно. Элли и Денис уставились друг на друга. Элли разинула рот, закрыла его ладонью и принялась бешено скакать на краю бассейна, как на дискотеке под дозой экстази. «Диссоциативное расстройство идентичности! Диссоциативное, сволочь, гад! Так тебе и надо! Расстройство идентичности!» Денис подошел к Славику, опустился напротив, заглянул в глаза. «Славик, как ты?» «Бля! Что тут было? Расскажи нам, как ты упал в бассейн?» «Не помню». Он снова растянул губы. «Купался! Может, нырнул с бортика, стукнулся головой, башка трещит. Здесь точно нет выпивки?» Он говорил быстро, отрывисто и ни разу не заикнулся. «Марго, открой!» Отчаянный плач за дверью. «Прости, не могу. Я хотела спасти Игоря. Я знаю, как это выглядит со стороны. Мне было противно, стыдно. Я думала, ради Игоря. А когда этот гад полез меня лапать, у меня внутри будто сорвалось. Теперь все, конец, все закончилось. Я убила не этого гада, я убила Игоря!» И она завыла так жутко, что у Дениса подобрался живот. «Марго», — сказал он как мог мягко, — «Славик жив». Вой оборвался. Наступившая тишина была немногим лучше. «Мы с Элли его вытащили», — осторожно продолжал Денис. «И он теперь... он ничего не помнит. У него переменилась личность. Он теперь тот Славик, который был в самом начале, который...» Он хотел добавить, который тебя изнасиловал, но прикусил язык. За дверью не дышали. «Я тебя не то чтобы могу понять», — заговорил Денис через силу. «Мы все на пределе. Давай не будем устраивать разбор полетов. Ты хочешь, чтобы выжил Игорь. Я хочу вернуться домой. И у нас появился шанс. Мы его не упустим, да?» Приоткрылась дверь. Марго выпала из комнаты, будто у нее подкосились ноги. Обхватила Дениса за шею. «Ты человек! Другой бы ноги об меня вытер, а ты...» И, обняв его, опять горько зарыдала. «Я пришла к тебе спать. У меня дверь снесена этим... животным». От Элли пахло хорошими духами. Раньше запах был другой. Она увидела его взгляд и засмеялась. «Это любимые, только на праздники». «Пока не праздник, мы еще не победили». «Праздник, праздник, ты не понимаешь. Как же я ненавижу, ненавидела эту тварь. А теперь он лыбится и чуть ли не пускает слюни. Идиот!» «Не обманывайся. Он теперь дурак, но не инвалид же. И сила при нем, все такой же бычок». «Сила?» — Элли упала в кресло. «Не в бицепсах, ты же понимаешь. Ох, как мне нравится смотреть на его нынешнюю рожу. Бля!» Элли очень смешно изобразила Славика, но Денис не улыбнулся. «Мы не знаем, как и почему его личности меняются местами. Ничего нельзя гарантировать». У Элли вытянулось лицо. «Да ты что? Стресс же! Это ежику понятно. Когда он изнасиловал Марго и увидел нашу реакцию, полез бить зеркала в спортзале, это запустило процесс. Когда Марго его оглушила и утопила, это спровоцировало обратный процесс прямо-таки мгновенно. Больше никакого стресса для Славика. Мы будем с него пылинки сдувать. Пусть будет спокоен, полный релакс. Осталось 10 дней, всего 10, и свобода». «Я на второй строчке рейтинга, ты на 4-й», — напомнил Денис. «Есть идеи?» — Элли сжала губы. «У нас есть в чем друг друга упрекнуть, это так. Но ладно, по-честному, я с 4-го места уже не поднимусь. Вся надежда на тебя. Если у меня будут хорошие идеи, а они будут, я их тебе отдам бесплатно, за спасибо, за твое обещание выбрать меня. Ты ведь, в отличие от всех тут, держишь слово. Ты честный, настоящий, достойный парень. Если такой, как ты, пообещает, я поверю». «Уж сколько раз твердили миру, — сказал Денис, — что лесть гнусна, вредна. Обещай». «Не буду», — Денис пожал плечами. «Но что за детский сад? Я выберу, кого сочту нужным». Кажется, Элли ждала другого. Она привыкла добиваться успеха. Опыт неудачника больнее ранит того, кто прописался на верхних строчках рейтингов. Она отшатнулась, ушла в себя, отвернулась и через несколько секунд подняла глаза. «Дело не в гранте. Дело во мне. Я, понимаешь, отличница с первого класса. Мне очень хотелось, чтобы мать меня любила. Сколько себя помню, я над этим работала, но не преуспела. Олимпиады, секции, спорт, музыка. Лезла повсюду сама. Она меня не заставляла. Дают табеля в музыкальной школе. Первыми вызывают отличников, а ее нет в зале. Я в 3-м классе. Белая блузочка, пышная юбка. Поздравляем, Леночка, мы так рады за твою маму». Она говорила, глядя в сторону, без рисовки, без эмоций, вообще без спецэффектов. Потом она вышла замуж 2-й раз. За хорошего мужика, врача, китайца. Я была в 8-м классе. И вот отчим, представляешь, стал ходить на мои награждения, спрашивать, что за олимпиады. Устроил в квартире место для моих медалей, грамот, кубков, всей этой рухляди. И я, как подорванная, старалась уже для него. «Элли», — осторожно сказал Денис, — «а ты уверена? Да слушай, в 10-м классе у меня случилась любовь с учителем». «Что?» «Да, да, набитая дура, знаю. Я верила, что мы будем теперь всю жизнь вместе. Потом все раскрылось, он сбежал, чтобы не посадили. Ни ответа, ни привета, естественно. Вся школа в курсе, родители, разумеется, тоже. Мать просто сказала мне, что думает о таких, как я. А отчим...» Она замолчала, будто рот заткнули кляпом. Задержала дыхание. Молчала несколько минут. Денис ждал. «Короче, — сказала Элли другим голосом на октаву выше, — если я поступлю в Пекинский университет, и они оба увидят, что я смогла это сделать, это буду я, какой себя помню. Если нет, это будет аморфная чужая девка, не я, шлюха и бездельница, которой за кокетство ставили 5-ки с 1-го класса. «Слушай, это травма. Элли, ты воюешь с призраками. Тебе все равно, что они о тебе подумают. Моя любимая мама, отчим, который заменил отца...» «Да, хоть вывернись ты наизнанку, хоть полети на Луну без скафандра, они не оценят. Они либо примут тебя, либо... смирись, никогда не примут, но при чем тут учебный грант?» «Я пойду», — Элли встала. Он догнал ее в дверях. У него совсем не было опыта, зато он знал, что такое быть любимым, а она к своим 17 годам, похоже, только догадывалась. В 3:30 утра он проснулся. Элли подключила свой телефон к его зарядному устройству и, лежа в постели, просматривала статистику луча. Синеватый бледный свет заливал ее лицо снизу, ей это удивительно шло. и заострившиеся скулы, и втянутые щеки, и круги под глазами. «Чего там?» — пробормотал он спросонья. «Они стали счастливее. Осмысленность 79. Отлично. Чем ближе к прибытию, тем будет легче». «Можешь выбрать Марго», — сказала она, не отрывая глаз от экрана. «Я пойму». Он потянулся и поцеловал ее. Она уронила трубку на ковер у кровати. Если бы кто-то накануне сказал ему, что он может быть счастливым здесь, в этом доме, в этой комнате, он лопнул бы от смеха и заплевал собеседника желчью. Но счастье, как и смысл жизни, связано с реальностью не напрямую, веревкой, а косвенно, запахом, дымом.